личная безопасность и свобода в техногенной системе. Экология духа. Уважаемые дамы и господа, я хотел бы поговорить о тенденциях в развитии нашей цивилизации, которые лежат на поверхности, но в то же время остаются незамеченными, поскольку всячески замалчиваются средствами массовой информации. Реальность, в которой мы существуем, уже совсем не та, что была каких-нибудь несколько десятков лет назад. Изменения происходят очень быстро и нарастают лавинообразно, с ускорением. Так всем известен термин «биосферы» как среды обитания живых существ. Но мало кто знает и задумывается о том, что есть еще понятие «техносферы». Техносфера – это все достижения техногенной цивилизации, начиная от бытовых электроприборов и заканчивая продуктами питания. Все, с чем соприкасается техносфера, подвергается не всегда заметной, но кардинальной трансформации, и в том числе сам человек. Так всем известен термин «биосферы» как среды обитания живых существ. Речь идет не об экологии окружающей среды. Есть и другая, но не менее серьезная проблема. Поскольку она, не раскрываясь пока в явном виде, несет в себе угрозу самому ценному, что есть у человека, его свободе и индивидуальности. Это вопрос экологии духа, который почему-то мало кого заботит. Внимание уводится в сторону вопросов незначимых и несущественных, в то время как мир стремительно меняется с обратной, невидимой стороны. Может показаться, что ничего не происходит. На самом деле происходит нечто. Внешне это никак особо не проявляется. Вроде бы все идет своим чередом. Наша цивилизация следует путем технического прогресса. В действительности прогресс в той форме, когда его плоды приносят пользу человеку, уже закончился и двинулся в направлении выгодном техногенной системе, как самостоятельно развивающейся структуре. Система, как опухоль, начала активно разрастаться сама, теперь уже независимо от воли человека. Все указывает на то, что данный процесс вышел из-под контроля. Когда цивилизация вступила на техногенный путь развития, заработали такие законы, которые ранее себя никак не проявляли. Теперь действие этих законов приводит к тому, что техносфера неуклонно сворачивается в матрицу. Матрица – это некий конгломерат, система, где человеку отводится роль батарейки, питающей эту систему. Такие фильмы, как «Матрица» и «Суррогаты» – вовсе не фантастика, а наше самое недалекое будущее. И дело здесь даже не в технике, которой человек себя окружает. Когда люди попадают в общее информационное поле, созданное всевозможными средствами массовой информации, они оказываются во власти системы. Уже не человек управляет системой, а она полностью контролирует и подчиняет его себе. Во всеобщей информационной паутине это делается легко. Кому это может быть выгодно? А никому. Человек просто привык думать, будто все, что творится вокруг него, происходит по воле каких-то других людей. На самом деле система развивается самостоятельно. Кто управляет джунглями? Никто. Они сами растут и живут так, как им положено, с тех самых пор, как растения объединились и стали пытаться как-то сосуществовать вместе. А вот системе выгодно следующее. Ей необходимо прийти в точку устойчивого равновесия, свернуться в оптимальную конструкцию, где люди, подобно киборгам, будут поддерживать ее существование. Что для этого требуется? Ячейки матрицы должны быть заполнены послушными элементами. А элементы эти должны быть, во-первых, не вполне здоровыми, чтобы не имели свободной энергии, а во-вторых, не вполне вменяемыми, чтобы не понимали, где находятся. Энергии и осознанной воли должно хватать ровно настолько, чтобы исправно исполнять свои функциональные обязанности, ни больше, ни меньше. Вы не задумывались, почему после работы многим не хочется ничего, кроме как упасть на диван перед телевизором? усталость такого рода – обычное дело. К этому привыкли. Но нормально ли это? Нет. Привычно не значит нормально. А вам не приходило в голову, почему жизнь современного человека попадает буквально в ножницы между 20 и 40 годами? Как молодой специалист, вы никому не нужны, поскольку у вас нет опыта. А после 40 вы не нужны уже потому, что из вас все, что можно, выжили. По той же причине после 40 вы неинтересны и противоположному полу. Опять, это нормально? Привычно, да. Но, по сути, что-то здесь не так. Не правда ли? Ну, не должно так быть. Еще одна вещь, которая выгодна техногенной системе, это сокращение населения. Казалось бы, уменьшение численности потребителей должно привести к снижению отдачи, которую получает от них система. Но на самом деле, когда система свернется в матрицу, выжившие потребители станут подобными управляемым механизмам, а общество станет контролируемым тотально. Вот в этом и состоит цель и смысл подобной свертки. И снова вопрос. Стоит ли кто-нибудь за всем этим? Сейчас модно обсуждать туманные слухи о некоем мировом правительстве, известном также как Билдербергский клуб, в который входят самые богатые и влиятельные люди планеты. Но это лишь уловка-система для отвода внимания. Многие наивно полагают, что стоит устранить эту горстку выскочек, которые тайно задумали подчинить себе все население Земли, и проблема решится. Ничего подобного. Если в огороде сорвать лишь верхушки сорняков, разве они исчезнут? Люди, стоящие у власти, являются марионетками системы еще в большей степени, чем рядовые ее члены. Первых, система дергает за нитки напрямую, а вторых уже опосредованно, через рекламу, ложные цели, дезинформацию и прочую лапшу, которую спускают им первые. В современном обществе не бывает так, что кто-то задумал что-то глобальное, например, развязать войну, а затем осуществил это по самоличному плану. Банкир не сможет профинансировать такое дорогое удовольствие, если к власти не прорвется подходящая группировка. А та, в свою очередь, не прорвется, если для того не созреют подходящие условия. В системе все взаимосвязано и сплетено. Но причины следует искать даже не в самих условиях, а гораздо глубже, там, где эти условия зарождаются.